Глава 37. Уже спустя сутки после события, потрясшего дворец и окрестности, слухи о невероятном перевоплощении распространились по всей империи, став главной темой разговоров и обсуждений. Взяв начало с рыночной площади, весть пронеслась за короткое время на большое расстояние. Торговцы передавали ее судовыми товарными путями во все направления. Новость о гигантском существе, подобно вирусу, пронеслась по всем городам, улицам и домам. Тем временем жизнь в Тагане начала стабилизироваться, становясь спокойнее и размереннее. Солдаты, отправленные императором в соседнюю страну для войны с цянами, вернулись целыми и невредимыми. Остальные стражники также восполнили ряды прежней армии. Завершилось восстановление сожженной деревни Циньши, и семьи, наконец, переселились в свои новые дома. Разрушенную драконом стену восстановили, а рядом воздвигли памятник, увековечивающий первое за последние пару сотен лет перевоплощение, произошедшее именно в этом месте. Миран переживала непростые дни. Внимание к ней усилилось, все хотели услышать ее историю. Она чувствовала грандиозные изменения в себе. Теперь по ее венам, телу и мыслям блуждала великая сила. Внешне она также стала выглядеть гораздо могущественнее и грациознее. В то же время голос Лао снова обрел задорные нотки, и он даже стал казаться немного ниже. Хотя, возможно, он выглядел так из-за того, что перестал ходить по струнке. Удар, нанесенный Саку, помог ему освободиться от контроля Хэя. Старейшина старался все время быть рядом с подругой, с того самого знаменательного момента, понимая, что ей необходимо принять новую себя. Наконец, наступил долгожданный день, когда все собрались в Сахэюане. Усенек был выходной, ей не нужно было идти во дворец. Миран сидела в центре комнаты, в кругу сородичей, едва успевая отвечать на их вопросы. Она то улыбалась, то смеялась. Иногда на ее лице мелькала тень грусти, особенно когда разговор заходил о родителях. «Если ты по рождению потомок драконов, и твоя сила просто поздно пробудилась, значит ли это, что твои родители тоже были долгожителями?» Заинтересованно прикусила губу Синёк. Миран покачала головой. «Нет, я бы это запомнила. Отец был совсем стареньким, а мама...» Внезапно на девушку снизошло озарение. То, чему она раньше не придавала значения, разом хлынуло в ее голову. «Помню», — удивленно распахнула она глаза, «помню их молодыми и счастливыми, когда я только появилась у них на руках. Но потом они начали стареть, и мне казалось это настолько странным, что все время удивляло. Почему я такая юная, а они стремительно увядают? Однажды мама... Это было так печально!» Старейшина оглядел окружающих, пытаясь понять, догадались ли они, о чем речь. Увидев непонимание в их глазах, он разъяснил. Миран пережила своих родителей, оставаясь при этом совсем юной. Мать умерла от старости, а отец погиб в центре пожара. Она не их родная дочь. Девушка почувствовала теплую ладонь на своем плече и благодарно улыбнулась другу за то, что он помог озвучить непростые для нее открытия. Миран нелегко сейчас. Ей приходится переваривать все новые и новые данные, доселе затерянные глубоко в омуте памяти. «То есть ты не помнишь ничего о своих родителях, так?» — уточнила Минь, чтобы закрыть нелегкую тему. Миран кивнула и протяжно вздохнула. «Теперь я поняла, что после того, как пожар сжег мою деревню с лица земли, мне пришлось бежать в самую глубь леса, чтобы те, кто сделал это, не смогли меня найти. В ту ночь я в сердцах пообещала себе найти виновных и отомстить. Время успокоило мою злость, но я знала, что рано или поздно они понесут наказание. Тогда же ноги сами повели меня куда-то, а душа тянулась, словно примагниченная. Так я оказалась перед вашими воротами, мокрая, грязная, напуганная. Теперь понимаю, меня тянуло к сородичам, к вам. Юймин и Синёк с радостными улыбками подошли к новому члену общины и обняли ее. Старейшина сидел задумчиво, казалось, он что-то искал в мыслях. Затем, щелкнув пальцами, он поднял голову. «Все сходится!» Девушки озадаченно обернулись на него. «Трудности, потрясения и прочие невзгоды начали пробуждать в тебе истинную сущность», — начал Фэнк. «Те двое бандитов, советник, Хэй и кто бы ни оказался причастен к дальнейшим событиям, сыграли в твою пользу. Смотрите, Чанги попал под контроль Хэя и озадачился медальоном. Бандиты решили напасть на Миран, будучи уверенными, что она обыкновенная смертная и им ничего не грозит. Оберег в итоге оказался изготовлен и попал в ее руки, и незаметно для всех активировался. Произошедшее позже привело к тому, что враг выпустил магический шар прямо в медальон, который, подобно призме, увеличил мощь и ускорил процесс трансформации Миран в десятки раз. «Именно такого неимоверного заряда и не хватало, чтобы разбудить спящего дракона», — подытожила матушка. «Мне однажды посчастливилось увидеть дракона вживую». Погрузился в воспоминания старейшина. «Я тогда был маленьким мальчишкой и с тех пор мечтал о том, чтобы увидеть это чудо снова. Сам пытался перевоплотиться бесчисленное множество раз, но безуспешно. Потомки разучились это делать». Вейдун поднял перед собой руку, что-то считая. «Так сколько тебе лет?» Наконец ошарашенно спросил он, и все присутствующие заинтригованно посмотрели на Фэнга. Мужчина смутился и, немного помешков, проговорил. «Мне больше 200 лет, но я уже и не помню точной цифры. Мне пришлось многое повидать и побывать в различных сражениях, зачастую плечом к плечу с людьми, борясь за крепость нашего союза. Но все это позади. Сейчас мне интересно, как ты, Миран, хочешь распорядиться своим редчайшим даром?» Девушка осмотрела комнату. Она почувствовала глубокую благодарность собратьям, поддержавшим ее в трудные минуты и неустанно помогавшим в поисках себя, а также великую ответственность за те возможности, которые у нее появились. Миран поднялась с места и взмахом руки зажгла свечи в дальнем конце кухни. Затем, подойдя к зеленому садику матушки, коснулась кончиками пальцев земли, и ростки стали на глазах вытягиваться и распускаться. Плавным движением ладони она перенесла воду из кувшина в почву, не касаясь ни того, ни другого. Услышав молчаливое удивление Синёк, она повернулась к ней и кивнула. «Да, я владею ими всеми!» Мысли уже вовсю неслись вдаль, к небу. Девушке вдруг вновь захотелось ощутить всю мощь своего нового тела. Она продолжила. Перевоплотившись, я отчетливо услышала голос. Он не был моим и словно из глубины души подсказывал, что делать, направлял мои действия. Напавшую тогда на нас девушку зовут Саку. Когда она, сама того не осознавая, передала вместе с разрядом значительную часть своей силы мне, голос шепнул, что мне же и предначертано решить ее судьбу. Подумав, я сочла справедливым лишить ее магических способностей за все, что она натворила и к чему оказалась причастна. «Ты можешь это сделать?» — со страхом в голосе уточнила Юймин. «Отобрать дары у драконов?» «Только если они действительно это заслужили», — улыбнулась Миран. «Хэй и его сестра Лин подпали под влияние вспыльчивой Саку и теперь осознали свою неправоту. А молодой бунтарке предстоит понять, каково это – быть одной из тех, над кем она раньше безжалостно издевалась. Она останется по крови наследницей древнего рода, но будет лишена магических сил. «Суровое наказание», – произнес Лонгвей и притянул к себе Синёк. «А теперь мне нужно идти». Миран взглянула на старейшину, мысленно передав ему свои чувства и объятия. Мужчина вздрогнул. Он и не думал, что ее дар обладает столькими возможностями. По его телу растеклась приятная истома, и он неожиданно для себя с наслаждением выдохнул, словно после долгого крепкого поцелуя. «Но куда ты?» — удивленно спросил Ян, поднимаясь следом за девушкой. «Драконий зов пронесся по континентам. Я чувствую, как потомки всех стихий хотят увидеть меня вживую. Некоторые из них уже спешат сюда, в Таган. Вам придется заняться их приемом. Мне же нужно пролететь над миром и даровать сородичам веру и надежду». «Ты вновь превратишься?» — ахнул Лао и вскочил. «Я должен это увидеть!» Все начали вставать со своих мест, а Фэнг подошел вплотную к Миран. «Буду ждать твоего возвращения с запасной одеждой наготове», — шепнул он и легонько чмокнул ее в макушку.